Резюме. Воля — это не следствие напряженного усилия, это следствие сильного желания. Для того, чтобы проявилась воля, человеку надо соединиться со своим «хочу». В этом «хочу» сходятся «я могу это сделать», «у меня есть силы и ресурсы», «я хочу это сделать», «это доставит мне удовольствие», «это мне подходит», соответствует тому человеку, каким я хочу быть. Это имеет смысл для меня в долгосрочной перспективе. У каждого человека есть маленькие и большие «хочу». Маленькие — про получение удовольствия и радости от жизни здесь и сейчас. Большие — про ощущение активного участника своей жизни, про достижение целей и долгосрочных результатов. Для счастливой жизни нам нужно удовлетворение обоих типов «хочу». Поскольку баланс маленьких и больших «хочу» труднодостижим, следует объединять их в каждом деле. Это значит соединять маленькие «хочу» с большими ценностями и организовывать осуществление больших «хочу» приятным образом. Так маленькие «хочу» становятся связанными с моей жизнью в целом, с ее перспективами, а большие — не просто надо и правильно, но приятны и радостны в процессе. Пинки, угрозы, сравнения, чужие примеры эффективно поднимают с дивана, однако такая мотивация не подходит в долгосрочной перспективе. Выгорание и прокрастинация в таком подходе неизбежны. Истинная мотивация — полностью внутреннее событие. Когда вы соединяетесь с источником мотивации внутри, приходит воля. Для проявления воли нужно два условия — сильное желание и свобода. Если раз за разом у вас не получается поднимать себя на осуществление запланированного, нужно проверить, действительно ли вы учли наличие у вас сил и желания, подходит ли вам само действие или тот способ, которым вы запланировали его осуществить. А также, надо ли это именно вам или на самом деле это нужно кому-то другому. Дисциплина — это ненапряженные усилия. Это следствие того, что при организации процесса достижения цели вы находитесь в контакте с собой, учитываете наличие сил, особенности своего характера и персональные жизненные задачи в данный период времени. Важно честно смотреть, какое именно «хочу» движет вами в каждом деле, на которое вы тратите драгоценное время жизни. Хотите ли вы быть стройным, умным и счастливым? Или на самом деле вы хотите нравиться другим, соответствовать кому-то, а не себе самому? Если вы делаете что-то для других, мотивация быстро угасает. Воля — это признак взрослости. Если вы чувствуете зависимость от других, значит, находитесь в детской позиции, у вас отсутствует сепарация. Если ощущаете, что все слишком сложно и противоречиво, значит, постарели раньше времени. Быть взрослым — это снова и снова разворачиваться к своей жизни, к своим целям и желаниям, к интуитивному чувству правильного. Каждый шаг на этом пути помогает укрепиться в собственной жизни, в своей уникальности. Каждый шаг помогает растить смелость и доверие самому себе.